Приглашение Уктына. Выр неуклюже перелез через борт лодки и, отдуваясь, грузно опустился на широкую скамью. Поерзал ногами, устраиваясь поудобнее, неторопливо отер вспотевшую лысину чистой тряпицей, из-под белесых бровей оглядел стоявших на берегу. — На тебя, вождь нижнего племени Ларо, и тебя, вождь верхнего племени Келей, оставляю детей моих. Берегите их. Вожди с достоинством поклонились. Ты, Гырыны, остаешься за старшего. Будь мужчиной, не обижай сестру. Молодой княжич смиренно согнул узкие плечи. Старик тоскливо оглядел тщедушную фигуру сына. Эх, молодежь! В такие-то годы выр уже вовсю помогал отцу, умело выколачивал дань в подвластных Воткару землях. А этот немощен телом, слаб духом. Выр перевел взгляд на дочь. Лицо его просветлело и оживилось. Дочь была его отрадой, счастьем, гордостью и главной надеждой. Вот она стоит перед ним, тоненькая, хрупкая, в нарядной, искусно вышитой длинной рубашке, в белом платочке, из-под которого упрямо выбивается прядка пушистых волос. И у князя щемит под ложечкой от горделивой отцовской любви. «Ты, Люльпу, слушай брата!» «Да, отец!» — Люльпу склонила голову, но выр успел приметить просверк лукавых искорок в темном омуте ее глаз. «Тебя, Ларо, и тебя, Келей, еще раз прошу не обижаться за вынужденную задержку в Воткаре. Вы знаете, что пришло время ехать в Булгар-Кала, но кто виноват, что старый Лодз не привез дань в положенный срок? Я потороплю его и заодно напомню о порядке». «А вам придется немного подождать». «Будем ждать, отец», — ласково сказала Люльпу и помахала рукой. Звук ее голоса теплой волной охватил Келея, и молодой вождь украдкой бросил на княжну быстрый взволнованный взгляд. Верховный жрец Уктын внимательно наблюдал за происходящим с высокого обрыва Куалын-горы. «Слава великим богам!» — думал он, — «что послали князю такого хилого отпрыска. Ни помощи, ни поддержки от княжича, все сам да сам. А ведь выр не молод, нелегко ему править вотами, но самое главное — некому передать бремя власти своей. И стоит ли ждать, когда совсем одряхлеет князь? Ведь с его одряхлением может пошатнуться власть, богами данная, и возропщит чернь, и ослушается господина своего. Но кто должен, кто может подставить плечи под нелегкую ношу власти? Разве не он, любимец богов Уктын, подолгу говорящий с ними в прохладном сумраке Куалы, на виду священного Мудора? Он... «Один только он, и хватит сомнений, пришел долгожданный день, пора действовать!» Когда княжеская лодка отвалила от берега, к стоявшим на берегу подошел Зундес, служитель Бадзым-Куалы. «Почтенные вожди!» — сказал с поклоном. «Верховный жрец Уктын приглашает вас в свое жилище на Куалын-горе. Он хотел бы выпить с вами чашу дружбы». «Проводи княжича и княжну Воткар», — приказал Ларо. Служитель, поклонившись, удалился вслед за Люльпу и Гырыны. После того, что Уктын учинил на шиилыкских скачках, хмуро сказал Келей, «Я вовсе не хочу с ним встречаться». «Да», — согласился Ларо, — «все воты были возмущены тем, что сделал верховный жрец. Но, может быть, раскаяние толкает его пойти на примирение с тобой?» «Примириться значит, простить. Я не могу сделать этого. А может быть, он испытывает тебя. Если не придешь, значит, боишься. — Я боюсь Уктына? — возмутился молодой вождь. — Ты же знаешь, Ларо, что я никогда никого не боялся. — Да, это мне известно. Тогда что мешает тебе встретиться с ним и сказать все, что ты о нем думаешь? — Это хорошая мысль, — воодушевился Келей. — Идем. Они неспешно двинулись в сторону Куалын-горы. Келею было неловко, что Ларо усомнился в его смелости. Чтобы избавиться от неприятного чувства, молодой вождь решил сменить направление разговора. «Понятно, почему я из устья Водской реки везу дань в Аткар», — заговорил он. «Это попутная дорога, и ее не избежать в любом случае. Но тебе-то зачем лишние хлопоты? По пути к булгарам Выр мог бы завернуть в твое селение и забрать все, что причитается». Ларо засмеялся и посмотрел Келею прямо в глаза. «Тогда многие хорошие вещи не смогли бы попасть в кладовые Выра и остаться там навсегда». «Ты думаешь, что князь присваивает себе часть нашей дани?» «Так делал его отец Кутон. Так поступает и Выр. Но Кутон был великим воином. Он часто ходил в походы и брал у побежденных все, что ему требовалось. Получается, что Выр, не любящий воевать, грабит свой народ? Не любящий, потому что не умеющий», — ехидно уточнил Ларо. Вожди, обсуждая Аткарского князя и его дела, взобрались на Куалын-гору и по краю берегового обрыва прошли к дому верховного жреца. Уктын встречал их на высоком крыльце. «Вождь нижнего племени Ларо приветствует!» — привычно начал Ларо, но Уткын по-простецки махнул рукой и широко распахнул дверь. Они прошли в дом. Верховный жрец и Ларо уселись за стол, а Келей с непримиримым видом остановился у порога. «Знаю, юноша, знаю», — с печалью в голосе заговорил Уктын, «что после шейлыкских скачек ты сердит на меня. Но ведь и ты знаешь, что воты подвластны булгарскому царству, платят ему дань, подчиняются приказам великого хана и его наместника Юзбаши Серкача. Но известно ли тебе, мудрый вождь верхнего племени, что этот самый Юзбаши поставил мне жесткое условие, согласно которому он, наместник великого хана, должен был победить в шейлыкских скачках? Иначе всем живущим вотам грозили большие беды и несчастья. Известно ли тебе, сколько бессонных ночей провел я в сомнениях и мучительных исканиях? Ты тоже, как и я, из рода Гандыр. Я всей душой люблю тебя и горжусь твоими успехами. Я знал, как для тебя важна была эта победа, ведь ты любишь прекрасную Люльпу. Я даже догадывался, что именно после шейлыкских скачек ты попросишь у Выра ее руки. Но подумай сам, разве благополучие водского народа ничего для меня не значит? Или, может быть, ты хочешь, чтоб на нашу землю пришли свирепые воины, чтоб они сожгли наше жилище, угнали наш скот, а самих нас продали в рабство? Уктын говорил все громче и напористей, осыпая горькими и страшными словами замершего в оцепенении Келея. Тот моргал и взглядывал на Ларо, словно искал у старшего собрата поддержки и помощи. «Я отвечаю перед великими богами за счастье моего народа», — напирал верховный жрец. «Попробуй встать на мое место, и ты поймешь, как нелегко было мне принять это решение. Ты молодой, красивый, смелый, у тебя в запасе много времени, рано или поздно ты сможешь добиться своего. Ты мудрый, сильный, закаленный жизнью. И я был уверен, что временная неудача не сломит тебя. Да, тебе пришлось страдать, но разве это можно сравнить с теми страданиями, которые могли обрушиться на всех нас?» Уктын налил чашу и поднес ее к Илею. «Если ты не согласен со мной, выплесни это вино в мое лицо. Если же мне удалось тебя убедить, выпей вместе с нами во имя счастья нашего народа, во славу страны Вотов и ее мудрых вождей». Келей взял чашу, но медлил, вопросительно глядя на Ларо. «Почему же ты сразу не сказал Келею об условии наместника?» — спросил Ларо. «Потому что я хорошо знаю этого юношу», — быстро отвечал Уктын. «Он гордый и своенравный, как и подобает быть настоящему вождю из рода Гандыр. Но именно эта гордость, это молодое своеволие не позволили бы ему добровольно отдать победу. А если бы он все же поборол себя и нарочно поддался булгарину, это навлекло бы на любимца Вота всеобщее презрение. Поверь, Ларо, я взял на себя самое трудное и исполнил все, что было задумано. Условие Юзбаши выполнено, но все знают, что булгарин победил несправедливо. Именно молодой вождь верхнего племени остался для всех героям. Я полностью согласен с мнением народа и хочу выпить это вино за тебя, Келей. Будь здрав на долгие годы!» С этими словами Уктын поднял чашу и с ожиданием посмотрел на Ларо. «Будь здрав и ты, Уктын!» — воскликнул Ларо, поднимаясь с чашей из-за стола. «Будь здрав!» выдавил из себя Келей, и все трое разом выпили.